«Хватит!» — рявкнул Сварисов. «Пристегивай шлем и двигай вперед. Если ты не найдешь месторождение, мне, чтобы избавиться от тебя, не понадобится никакая местная тварь. Дайте мне, по крайней мере, оружие. А больше тебе ничего не надо. Может быть, карточку моего банковского счета? Если на нас нападут, вы не успеете ничего сделать. Мы оба должны быть вооружены». «Да неужели?» Сварисов приблизился ко мне вплотную так близко, что я почувствовал зловонное дыхание, исходившее из его утробы. «Ты думаешь, я не знаю, чего ты хочешь?» «Надевай шлем». Короткий и толстый указательный палец Сварисова уперся мне в солнечное сплетение. Я сразу же почувствовал резкую боль и приступ дурноты. Этот человек хорошо знал приемы, способные подавить волю. Оставалось подчиниться и положиться на волю случая. Мелькнула смутная мысль о том, что случаем тоже можно управлять. Это прошелестело в моем сознании, как что-то постороннее, словно принадлежало кому-то другому. Но почему-то именно эта мимолетная мысль вернула мне надежду. Мы окажемся совсем близко от места, где я встретился с Джиной, и кто знает, чем это может закончиться. Возможно, именно благодаря Сварисову мне удастся осуществить новый контакт с чужим разумом, не рискуя жизнью во время побега с корабля. Возможно, мне помогут избавиться от Сварисова. Мы двигались медленно, увязая в сыпучем песке по щиколотку. Свет прожекторов корабля давно остался позади, и теперь нас окружала плотная багровая тьма планеты. Ветер все время усиливался. Высоко над нами время от времени вспыхивали ветвистые разряды молний, и их вспышки выхватывали из темноты угрюмый, безжизненный пейзаж. Даже растения производили впечатление чего-то мертвого. Их толстые фиолетовые листья свернулись и плотно прижались к центральному стволу. Начиналась буря, о селе которой никто не имел ни малейшего представления. Я с тоской думал о том, что мы нарушили все возможные инструкции выживания на неисследованных планетах. Сварисов шел позади, но я то и дело ощущал рывки веревки, прикрепленной к моему поясу. Кажется, этот человек способен предусмотреть все и не даст мне ни малейшего шанса осуществить задуманное. Если бы я мог предвидеть развитие событий, я мог бы подготовиться к встрече со Сварисовым в транспортном отсеке. Еще лучше можно было бы подготовиться заранее, когда мы со штурманом спускались к кратерного кольца. Один из титановых костылей, к которым крепилась страховочная веревка, можно было расшатать. Эти мысли доставляли мне болезненное удовлетворение, почти удовольствие. Я видел тело Сварисова, лежащее в узкой расселине у подножия скалы. Видел его залитое кровью лицо. Я представлял сцену его гибели в мельчайших подробностях и в разных вариантах. Я упивался этим, компенсируя мечтами собственное бессилие. Ветер, между тем, продолжал усиливаться, и его порывы грозили сбить нас с ног. Пока что он дул в спину, лишь ускоряя движение, но нетрудно было представить, что нас ожидает на вершине скалы. Ураган поднял в воздух тучи песка. Через густую пелену, затянувшую все вокруг, не мог пробиться инфрарет, а свет фонаря исчезал в двух шагах, словно отрезанный. Сейчас меня связывал со Сварисовым лишь трехметровый кусок веревки. Можно было от нее избавиться и исчезнуть в песчаной буре. Пока не стихнет ветер, Сварисов ни за что меня не найдет. Но что делать потом, когда кончатся запасы воздуха и воды? Мне придется вернуться на корабль. Именно там и будет поджидать рассвирепевший Сварисов, у которого, так же как у меня, на поясе костюма был вмонтирован небольшой радиокомпас, все время показывающий путь к кораблю. Благодаря радиокомпасу каждый из нас найдет корабль в любую бурю. Ветер завывал в рожках антенны шлема, и молнии сверкали, как бешеные, одна за другой. Но даже их ослепительного света было недостаточно, чтобы пробиться через песчаную муть, заполнившую, казалось, весь мир вокруг. Ветер давно сбил бы нас с ног, если бы не близкое соседство скал, отсекавших бешеную силу урагана. Часа через два изнурительной борьбы с ветром и песком, изнемогая от усталости, я уже едва брел, с трудом переставляя ноги. И хотя я не видел Саварисова, но все время ощущал его присутствие. Слышал в шлемофонах его равномерное размеренное дыхание. Словно за спиной у меня работал компрессор. За 2 часа пути мой спутник не издал ни звука. Не задал ни единого вопроса. И лишь его сверлящий взгляд, который, словно луч лазера, прожигал себе путь в непроглядной мгле, вонзался мне в спину раскаленной иглой. Конечно же, это была всего лишь игра болезненного воображения. Но именно ощущение, ожидание неминуемой болезненной расплаты, если я споткнусь, упаду или, не дай бог, перепутаю направление, заставляло снова и снова переставлять ноги.